не зарыта, волны блещут золотом и серебром. Вижу, здесь ходил тот, кто из Назарета, благодатью он богат был и добром. Так же, как закат, вся наша жизнь погаснет, будет всем конец печалям и слезам. Как труба архангела протрубит властно, слезы все с очей отрет Господь не сам. Час придет и землю вечную открою, в небе вижу я тебя лишь, Адонай. Этой жизни я, когда глаза закрою, верю, примешь ты меня, мой Эль-Шадай. Явно там исполнятся все наши грезы, Бог предел положит горю и скорбям. Души расцветут навеки, словно розы, слезы все с очей отрет Господь мне сам. Так же, как закат, вся наша жизнь погаснет, будет всем конец печалям и слезам. Слезы все сотрет он, когда я буду там.